Глава 34. Ангар. Вулканическая твердыня Денеп, 2000 метров под землей. Во время синего взрыва, вызванного заклинанием Беленицы Ноин, Миша, Саша и Иджи смчались по коридорам, чтобы встретиться с богиней Созидания Элинезии. Похоже, что мое броское буйство принесло свои плоды, и пока что они еще ни разу не натолкнулись на врагов. Мне кажется, или это было мощнее первого Эгельгрона Ангдроа? Перехватило дыхание у Саши от того, что бой был настолько ожесточенным, что ощущался даже здесь, несмотря на расстояние. Бегущий рядом с ней Миша сверкнула божественными глазами. «Это не магическая сила Аноса». «Вам не о чем переживать», — твердо заявил царь загробного мира низким голосом. «Броское буйство владыки демонов — это отвлекающий маневр, необходимый, чтобы упростить жизнь нам». «Да, знаю я». Саша хотела сказать, что ответный удар армии бездны оказался сильнее, чем она ожидала, однако переживаниями она все равно никак не могла на это повлиять. Саша переключила мысли и спросила у младшей сестры. «Миша, где богиня Созидания?» «Чуть дальше, прямо по этой дороге». Иджис разрубил дверь в конце коридора магическим копьем. За ней располагалось просторное помещение, в котором виднелось несколько огромных военных кораблей. «Это же ангар, верно?» «Ага». Согласно расследованию Вояджера, армия бездны ожидает возле ангаров. Во время агрессии Визейна богиня Созидания Элинезия была на борту военного корабля первого корпуса, следовательно, велика вероятность того, что она находится в ангаре первого корпуса СГИ. Похоже, что это ангар четвертого корпуса. Наверное. На стене была выгравирована огромная цифра 4. Исходя из того, что во всех ключевых точках тоже была написана цифра 4, ее предположение, скорее всего, верно. Туда. Они побежали в направлении, которое указала Миша. Никаких признаков врага не было. Однако это, наоборот, казалось Саше жутким, и ее выражение лица напряглось. Все трое были настороже и внимательно следили за происходящим вокруг, готовые к тому, что враг может обстрелять их магией в любой момент. «Мы уже довольно далеко продвинулись. Сколько еще? «Не знаю, но мы близко. Было бы славно, если бы та заварушка сверху привлекла всех врагов». Едва Миша с Сашей закончили говорить, как они краем глаза заметили мерцание частиц магической силы. «Прыгаем!» — скомандовал царь загробного мира, и Миша с Сашей отпрыгнули в разные стороны. Пол попала магическая пуля и разразился взрыв. «Так и знала, что так просто не будет!» Саша и Миша встали на изготовку, и Джесс направил остриё копья в сторону, откуда выпустили пулю, и слегка пригнулся. Появились солдаты в военной форме, удостоверившись, что всего их было 16, царь загробного мира сказал: «Ступайте, я с ними разберусь». «Разделяться опасно», — сухо возразила Миша. «Бой закончится, как только они нацелят Занейт на мир Мелитье. От осторожности не будет никакого толка, если нам некуда будет возвращаться». «Мы понятия не имеем, когда будет произведен третий выстрел по миру картин Антомиста. Если они захотят уничтожить мир вместе с Рэем и остальными, то помешать им будет крайне трудно. Теперь нам стоит сделать упор на скорость». «С виду здесь только одни рядовые солдаты. Им я не проиграю. Идите!» Иджис выбросил вперед кровавое магическое копье Дихидатом. Его наконечник прошел сквозь пространство и вонзился в магические пули, которыми собрались выстрелить солдаты. Пули самопроизвольно взорвались, и врагов охватило пламя от взрыва. Миша с Сашей переглянулись и кивнули. «Рассчитываем на тебя! Береги себя!» Повернувшись спиной к солдатам, сестры побежали вглубь ангара. «Не дайте им уйти! Огонь!» Солдаты нарисовали магические круги и принялись непрерывно стрелять в Мишу и Сашу магическими пулями. «Кровавое магическое копье! Секрет четвертый!» В ангаре появились огромные кровавые врата. Они были куда крупнее, чем прежде. Да и магической силы в них было заключено значительно больше. Благодаря боям в различных мирах и изнурительным тренировкам, царь загробного мира стал многократно сильнее, чем был в мире Мелитье. Он не соврал. Хоть его врагом и была армия бездны, который так гордился мир магической пули Элинезия, каким-то там рядовым солдатам он ни за что не уступит. «Кровавые пограничные врата!» Кровавые врата распахнулись в тот миг, когда несколько десятков магических пуль прошли сквозь них, они были поглощены пространством и исчезли. В следующий миг эти магические пули появились в том месте, где солдаты заняли позицию. «Ах!» Как только они заметили это, магические пули тут же взорвались. «Ах! Заклинатель, использующий пространственные формулы!» Хотя используемое имя антимагия не шло ни в какое сравнение с таковой у командиров корпусов, солдаты все равно были довольно сильны. Некоторых из них магические пули, которые вернули кровавые пограничные врата, поразили напрямую, но ранены они были не сильно. «Нападайте! Солдаты армии Бездны!» Прыгнувший Сиджи спокойно поднял магическое копье. Хотя солдаты рисовали магические круги, магическими пулями они уже не стреляли. Если они это сделают, то, как и в прошлый раз, кровавые пограничные врата выбросят пули в другое измерение, а затем вернут обратно в них самих. Разумеется, способность проходить сквозь пространство кровавого магического копья Иджиса внутри кровавых пограничных врат была ограничена. Обе стороны принялись сверлить друг друга взглядами, однако Иджису это было на руку. Его целью было выиграть время до тех пор, пока Миша с Сашей не встретятся с богиней Созидания Эленезией. Побеждать врагов ему было не обязательно. Видимо, забеспокоившись из-за того, что выражение лица Иджиса несколько не изменилось, несмотря на сложившуюся ситуацию, солдаты немедленно приняли решение. «Возведем антипространственную формулу! Отряд в атаку!» Продолжая держать наготове магические пули в форме рудийных башен, 16 солдат ринулись вперед. Если они выйдут за пределы кровавых пограничных врат, в Иджиса незамедлительно полетят магические пули. Царь загробного мира тут же их перехватит. Первый солдат прошел через кровавые пограничные врата. По идее, в этот миг искаженный пространственно-временной континуум должен выбросить его назад. Однако солдат направил магический круг в форме орудийной башни на пол и выпустил магическую пулю. «Рейн!» Примечание переводчика. Записано как «антипространственная позиция». Эта магическая пуля словно стала тонкой и растянулась, и пол окрасился в зеленый цвет. В этой нарушающей пространственную магию области эффект кровавых пограничных врат не работал. «Ах!» Иджис тут же пронзил тело солдата, расплескалась алая кровь, однако его магическое копье остановилось на кости. Под воздействием порядка мира магической пули Эленезия копье не могло проявить свою полную силу. Вытащив копье горизонтальным взмахом, Иджис рассек солдату руку, смертельного ранения он ему не нанес. Но целью царя загробного мира было исказить магическую формулу. Однако развеялся район всего на мгновение. Уже забежавшие внутрь врат солдаты развернули новый Рейн. Они не пытались атаковать Иджиса напрямую, а решили сперва попытаться разрушить его позицию. Молниеносный удар копьем пронзил пятерых солдат насквозь за один миг, однако из тела последнего солдата магическое копье не вышло. Он схватил его за древко и отдал приказ. «Открыть огонь!» Все зашли внутрь кровавых пограничных врат и направили магические круги в форме орудийных башен на Иджиса. В этот миг из тела Иджиса прыснула кровь. Солдаты вытаращили глаза, и из тела царя загробного мира торчало копье. «Кровавое магическое копье! Секрет седьмой!» Вытекшая кровь создала еще одни кровавые пограничные врата позади царя загробного мира, их двери закрылись, и солдаты оказались между двух врат. «Похороны в кровавом пруду!» Между вратами был создан кровавый пруд, в котором солдаты начали тонуть. «Что за...» «Все силы в Рейн! Иначе пространственное искажение поглотит нас!» «Не выходит! Оно затягивает нас вместе с формулой Рейна!» «Не позволю!» В последних отчаянных усилиях солдаты стали непрерывно стрелять в Иджиса магическими пулями, однако из-за того, что их затягивало, они толком не смогли прицелиться и лишь слегка задели Иджиса. «Чёрт!» Они вытянули руки наверх, пытаясь как-нибудь выкарабкаться, однако кровь поглотила их руки тоже, и 16 солдат беспомощно погрузились в кровавый пруд, созданный секретом царя загробного мира. В этот миг... «Беленица Энойн!» Царь загробного мира резко отскочил назад от несущегося прямой магического снаряда. Все вокруг окрасилось синий и прогремел мощно раздирающий уши взрыв. Взгляд Иджиса напрягся. Поднялся дым, а на кровавых пограничных вратах тем временем появились следы среза, их верхняя часть съехала и упала. Эффект похорон в кровавом пруду пропал, и солдаты не были поглощены пространством. «Вы ведь Иджис из Академии Владыки Демонов Мира Реинкарнации Мелития, так?» Появилось два солдата, выстрелившие беленицей Ноин мужчина с искусной рукой орудием. «Я — командир 4-го корпуса армии Бездны Зен Болс!» И военные форменные фуражки, рассекшие кровавые пограничные врата. Мы уже неоднократно видели его предельно серьезное лицо. «Командир 1-го корпуса армии Бездны, Ги Амбарат!» Ги нарисовал магический круг и наставил дуло своего оружия на Иджиса. «Если вы сдадитесь, мы обещаем обращаться с вами как с военнопленным!» Создав себе из вытекшей крови новый дихидатум, царь загробного мира точным движением взял его на изготовку. «Об этом не может быть и речи».